взоры трех познавших жизнь людей с выжженными солнцем и усеянными морщинами простыми лицами устремлены к зияющей ране на теле смиренного стоящего перед ними учителя, удрученного их неверием в его воскрешение после принесения в жертву во имя спасения живущих в суетном грехопадении и заблуждении. Никакой условности или нимбов, все жизненно достоверно. Дабы не отвлекать внимание от происходящего, нет и резких светотеневых переходов, только обыгрывание светло-коричневых и красноватых тонов. Картина лишний раз доказывает, сколь демократично искусство Караваджо. Любой человек у него раскрывается как личность с ее неотъемлемым правом усомниться в бесспорности правоты церковных догматов и своим разумом доходить до понимания сущего. Здесь, наряду с осуждением апостола Фомы, не поверившего в свершившееся чудо, одновременно утверждается его неотъемлемое, законное право не следовать слепо вере. Эта мысль оказалась революционной в эпоху жестокого подавления любого инакомыслия. Своим бунтарством Караваджо поразил современников, которым не приходилось еще сталкиваться со столь вольной и непривычной трактовкой евангельского сюжета. Этим произведением он еще больше подлил масло в огонь полемики вокруг своего творчества. В эти трудные минуты друзья старались поддержать художника, болезненно переживавшего неудачу, когда духовенство отвергло алтарный образ. Поэт Милези, увидев новую работу неверия апостола Фомы, откликнулся стихотворением, в котором сумел выразить главную мысль художника. Страшит неверие Фомы и будоражит нас не в меру. Уже ли впрямь свободны мы, сомнению подвергая веру? Караваджо дорожил своей личной свободой и чурался всякого мнения, которое навязывалось ему извне. Но на сей раз он действительно был зол на церковников, задевших его в самых чистых чувствах и побуждениях. Несмотря на все старания, вложенные в написание апостола Матфея и Ангела, его работу сочли негодной. Да и весь этот живописный цикл, ошеломивший современников своей невиданной ранее революционной новизной, дался ему с неимоверным трудом и стоил больших физических и нервных затрат. В отместку за нанесенную обиду, а такое он никому не прощал, Караваджо пишет картину, являющуюся дерзким вызовом церковной камарильи, погрязшей в лицемерии и разврате, а ее вкусы и нравы он хорошо изучил, прожив 5 лет в доме влиятельного кардинала, обожавшего светскую жизнь. Так появился на свет «Amor vincit omnia» или «Всепобеждающий Амур», написанный им для себя, чтобы отвести душу и успокоиться. Но картину увидел Джустиниани и уговорил автора от греха подальше расстаться с ней. Он приобрел ее за 150 скудо. Вскоре ее цена возросла в десятки раз. Но счастливый владелец никому ее так и не уступил. Несмотря на критические стрелы, выпущенные многими недоброжелателями Караваджо против Амура, и вопреки раздававшимся утверждениям, что это всего лишь пародия на скульптуру Микеланджело «Победа» во дворце Палаццо Веккьо во Флоренции, когда в ответ остается только руками развести, поскольку возражать тут бесполезно и глупо, картина пользовалась неимоверным успехом. Вскоре дом Джустиньяни стал местом паломничества для истинных ценителей искусства и от посетителей, жаждущих увидеть новую картину Караваджо, не было отбоя. Известно, что в 1630 году, незадолго до своей кончины, Джустиньяни пригласил к себе упомянутого ранее молодого немецкого искусствоведа Сандрарта для систематизации и научной экспертизы своей коллекции. Вот что немец отметил в книге «Галерея Джустиньяни», где среди 15 картин кисти Караваджо особенно выделен его всепобеждающий Амур. Эта работа, которая находится в одном помещении вместе с другими 300 картин самых известных мастеров, по моему настоятельному совету, была задрапирована темно-зеленым шелковым покрывалом и показывалась лишь в последнюю очередь, иначе она затмевала бы своей броской красотой остальные не менее прекрасные произведения других мастеров.